ты воля, моя воля!» Оборвал песню. Из-под пальцев на стол быстро-быстро закапали слезы. «Старуха моя, Степанидушка, не дожила до этого дня, а хотела она!» Егор стиснул зубы и пошевелился, чтобы унять дрожь. «Тять, зачем ты об этом? Не надо!» — попросила Марья. Макар сохранял деловое настроение. «Так что, Федорович, отдаешь за нас Марью?» Сергей Федорович помолчал и вдруг громко сказал. «Нехорошие вы люди, Макар, и Егор тоже ж Любавин. Корни-то одни. Не хотел бы с вами родниться, но пускай. Видно, чему быть, того не миновать». Макар слегка опешил от такого ответа. Завозился на месте. Егор хмуро и трезво смотрел на пьяненького Сергея Федоровича, а тот помолчал и опять повторил упрямо. «Плохие вы люди, Егор. Потемые». «Тятя!» — стряла была Марья. «Ты молчи!» — приказал отец. «Ты ничего еще не понимаешь». Ефим осторожно подкрался к маленькому низкому окну, заглянул с краешка. Здесь за столом сидят. Слабенькая легкая дверь с треском расхлобыснулась от пинка. Как чудище страшное и невозможное вырос Емельян Спиридонович в тесной избушке. Как гром с ясного неба грянул. «Марш отсюда!» Первым опомнился Макар, встал. Не знал, что делать. Вылетать сразу или немного поартачиться. Егор сделался белым. Сидел, стиснув в руке граненый стакан с самогоном. Не шевелился. «Я кому сказал?» — рявкнул Емельян Спиридонович. В тишине, мучительной и напряженной, тоненько звякнул лопнувший стакан в руке Егора. Макар двинулся к выходу. Егор сунул окровавленную руку в карман, тоже поднялся. Медленно одевались. Слышно было, как со стола мягко и дробно каплет разлитый самогон. Сергей Федорович забыл закрыть рот, смотрел на Любавиных. Последним на улицу вышел Емельян Спиридонович. Догнал в ограде Егора, коротким сильным ударом в голову сшиб его с ног. Тот вскочил было сгоряча, но Емельян Спиридонович еще раз достал его. Егор упал навзничь. Отец прыгнул на него, начал топтать ногами. Оба молчали. Ефим кинулся сзади к отцу, поймал за руки, оттаскивая. «Убьешь ведь! Убьешь! Что ты делаешь?» — дышал он в затылок отцу. Тот легко отбросил его, рванулся опять к Егору. Егор хотел встать, скользил на кровяном снегу, не мог подняться. Емельян Спиридонович опять кинулся на него, но в это мгновение страшная резкая боль в голове заслонила от него свет. Никто не заметил, когда Макар выдернул из плетня кол и тенью скользнул к отцу. Емельяна Спиридоновича шатнуло, он пошел было задом на посадку, но устоял. Закрутил очугунившей головой, заревел, как недорезанный бык, и двинулся на сыновей. «Поднимайся, Егор, скорей!» — сдавленным голосом торопил Макар, заслоняя его от отца. Емельян Спиридонович шел напролом, ничего не желая видеть, никакой опасности. Колышек тихо прошумел, хряснул, сломившись. Емельяна Спиридоновича опять качнуло. Егор поднялся, побежал к плетню. Макар за ним, думая, что он убегает совсем. Егор ухватился за кол, легко, как спичку, сломил его. «Не бежи, Макар!» Макар вернулся, только вывернул себе другой кол побольше. Ефим тоже не дремал, ему подвернулась под руку коромысла. Он переломил его, сунул половинку отцу. Дышали тяжело, с хрипом, удары звучали мягко и глухо. Молодые действовали дружно, напористо. Под их натиском Емельян Спиридонович с Ефимом отступали все дальше вглубь ограды. Макар в юном крутился меж кольев, часто доставал своим то отца, то брата Ефима. И Егору попадало чаще, чтобы его удары были крепче. Он все подбирался к отцу. И один раз, изловчившись, угодил ему в лоб. Емеля Спиридонович глубоко вздохнул, выронил кол и, зажав лицо руками, пошел прочь. Макар последним ударом сзади свалил его с ног. Кинулся к Ефиму. Тот отпрыгнул в сторону и, бестолково размахивая половинкой коромысла, заорал «Караул!». Из синей выскочил Сергей Федорович. Грянул ружейный выстрел. «Разойдись! Постреляю всех!» — завизжал он, клацая затвором берданки. «Егор, уходим!» Макар побежал из ограды. Егор, прихрамывая, за ним. За воротами Макар развернулся и запустил свой кол в Сергея Федоровича. «Постреляешь у меня, хрен моржовый! Дай-ка твой, я им разок по окнам заеду. Все равно теперь родней не быть!» В этот